Глава третья. Красный взрыв. Я знаю, что я обречен. Это мне говорили многие товарищи. Погибну позорно и бесцельно. Вот что страшно. Во мне сердце от силы гремит, но я не жалею своих пропадающих сил. Их избыток меня и губит, признавался Платонов в одном из писем той поры. Мои товарищи по работе называют меня то ослом, то хулиганом. Я им верю. Писал он в статье, которая называлась «Ответ редакции трудовой армии по поводу моего рассказа «Чульдик и Епишка». И хотя в тех словах было много иронии и даже ерничества, а Платонов, по воспоминаниям Августа Явича, бывал в молодости язвителен, придирчив, особенно как выпьет. Дело не только в особенностях его нрава. Дело в самом рассказе, из-за которого Платонов и написал свой резкий ответ. Короткий, меньше двух страниц, редко становящийся объектом научных изысканий, Чульдик и Епишка не имеют ничего общего ни с ранней лирикой, ни с публицистикой Платонова. Хотя писался рассказ в том же 1920 году, о котором преимущественно идет пока речь. Трудно даже представить, чтобы человек, который в стихах собирался то целовать горящую от любви вселенную и призывал ее сорвать с себя все одежды, и тогда мертвые восстанут во гробах, то намеревался убивать ее, невесту, душу голубую машинами. Для вселенной бьет последний час, который строил планы, как потушить одно солнце и зажечь другое, железное, осушая до дна небесные тайны и давая людям железные души, как этот сверхчеловек вдруг отвлекся от грандиозных апокалиптических заданий, спустился с небес на землю и сочинил текст такого примерно содержания. На берегу Дона в жаркий полдень спит деревенский мужик Епишка и видит сон, что наелся говядины и лежит с чужой бабой в соломе. На самом интересном месте его будет другой мужик по имени Чульдик и прогоняет с места. Почему прогоняет? Почему Епишка его слушает, не совсем понятно, но Епишка вскакивает, в одежде переплывает Дон и бежит в деревню, где в это время случился страшный пожар, и у Епишки осталась в хате дочка в люльке. Жены у него, похоже, нет. Он добегает до деревни, когда она наполовину вместе с его домом сгорает, и ложится, как белый камень с чужого неба, мертвый и окаянный. А через три дня умирает. Чульдик хоронит его вместе с дочкой на кладбище, в том месте, где гадили и курили ребята, когда шла обедня. Пять дней спокойно ловит рыбу, а на шестой приходит к могиле и бормочет. «Кузьма! Кузя! Нечто можно так? Идол ее расшибить-то! Али я? Али что?» А заканчивается все озорной девичьей частушкой. «Я какая ни наесть, ко мне гадина не лезь, я сама себе головка, а мужик мне не обновка». Все это было опубликовано 10 августа 1920 года в «Красной деревне», которая всего тремя неделями ранее напечатала возвышенный платоновский трактат «Душа мира», и в контексте его творчества может рассматриваться как важный литературный опыт и своего рода аккумулятор будущих мотивов. Внезапная катастрофа, смерть ребенка, образ рыбака, переход через реку и приход героя на могилу. А кроме того, Епишка, уменьшительная от Елпидифора, ведет к бесконечной повести «Приключения Баклажанова». Несколько проясняющие темные места и опущенные звенья в Чульдике и Епишке, например, ситуацию с пожаром, а Епишка ждет, не дождется, когда пустят домой. Он горевал по маме и боялся, как бы без него не случился дома пожар. Не выскочат. Жара, ветер, сушь. Да и вообще, образ Баклажанова, это своеобразного авторского альтер-эго, очень важен в ранней прозе, потому что здесь открыто сказалось то тревожное, катастрофическое видение мира, которое было Платонову присуще. И если верно, что в жизни каждого писателя присутствует некий спусковой механизм и происходят те события и накапливаются впечатления, которые и включают определенный образ мышления и чувствования мира, то в жизни Платонова таким стартером мог быть навязчивый детский страх пожара и ужас от того, что его родные, прежде всего мать, которую он безумно любил и был к ней привязан, не успеют выбежать из горящего дома. Можно с большой долей уверенности предположить, что именно из сидящего за партой ребенка, мучительно переживающего ясную до мельчайших подробностей картину пожара, встающую в его сознании, и вырос будущий автор епифановских шлюзов, котлована, «Счастливой Москвы» и прочих произведений, потрясших крещеный мир. А для начала этот мотив проявился как в сухом семечке, в чульдике и епишке. Только читательская аудитория в 1920 году до психологических тонкостей и перспектив своего земляка дела не было. И реакция воронежского читающего сообщества оказалась негодующей. Публикация рассказа вызвала возмущенные отклики читателей и разгромную рецензию в газете «Трудовая армия». Ни то, ни другое не сохранилось, но известен оскорбленный авторский ответ на критику. «Человека, который ошибается, надо учить, а не смеяться над ним и не ругать его. А то мне теперь от вашего целомудренного визга еще больше думается, что не вы, а я один прав», написал Платонов в короткой реплике 19 августа, а три дня спустя развернул свою мысль в ответе редакции «Трудовой армии», превратив ее в манифест «Новое искусство», направленный против искусства старого, чистого, фарисейского. «Вы пишете о великой целомудренной красоте и ее чистых сынах, которые знают, видят и возносят ее. Меня вы ставите в шайку ее хулителей и поносителей, людей, недостойных ее видеть и не могущих ее видеть, а потому я должен отойти от дома красоты, искусства и не лапать ее белой одежды. Не место мне грязному там. Ладно. Я 20 лет проходил по земле и нигде не встретил того, о чем вы говорите. Красоты. Это оттого я не встретил и никогда не подумал о красоте, что я к ней привык, как к матери, о которой я хорошо вспомню, когда она умрет. А сейчас я все забываю о ней, потому что стоит она всегда в душе моей. Я живу, не думаю, а вы, рассуждая, не живете и ничего не видите, даже красоту, которая неразлучна и верна человеку, как сестра, как невеста. Вы мало любите и мало видите. Я человек. Я родился на прекрасной живой земле. О чем вы меня спрашиваете? О какой красоте? О ней может спросить дохлый. Для живого нет безобразия. Я знаю, что я один из самых ничтожных. Это вы верно заметили. Но я знаю еще, чем ничтожнее существо, тем оно больше радо жизни, потому что менее всего достойна ее. Самый маленький комарик — самая счастливая душа. Чем ничтожней существо, тем прекраснее и больше душа его. Этого вы не могли подметить. Вы люди законные и достойные. Я человеком только хочу быть. Для вас быть человеком — привычка. Для меня редкость и праздник. Я уверен, что приход пролетарского искусства будет безобразен. Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся. Мы ненавидим свое убожество, мы упорно идем из грязи. В этом наш смысл. Из нашего уродства вырастет душа мира. Вы видите только наше заблуждение, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем. Мы идем снизу, помогите нам, верхние, в этом мой ответ. Рассуждая умозрительно, в самозащите Платонова можно заметить не только очевидную сильную уязвленность и самолюбие молодого автора, не только унижение паче гордости или, как говорил Пушкин об одном из своих героев, «англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты». И таким же нетерпением отличался журналист Воронежский столетия спустя. Так вот, в его манифесте, в этой по удачному выражению Льва Шубина «декларации прав молодого писателя», можно увидеть определенную стратегию, либо, по меньшей мере, продуманную линию поведения. В самом деле, если не знать всего написанного автором ответа редакции трудовой армии к той поре, если отвлечься от посвященных красоте Божьего мира стихов, публицистических размышлений о целомудрии сознания и пройти мимо диалога с Федоровым, Достоевским, Ницше, Розановым, Шпенглером, Ключевским, Фрейдом, Веннигейнером, то можно предположить, что платоновский «Отлуп хулителем из трудовой армии» писался от лица талантливого самоучки, непросвещенного, но жаждущего просветиться рабоче-крестьянского парня из числа тех, о ком упоминал Блок. Бьют себя кулаками по несчастной голове. Мы глупые, мы понять не можем. Даром, что ли, Андрей Платонович и сам сообщал в ту пору в анкетах, что образование у него низшее. Но поскольку очевидно, что автор «Чурдика» и «Епишки» превосходил своих заилов не только по природному дарованию, но и по образованию и начитанности, и никакие верхние помочь ему ни в чем не могли, то из платоновского ответа следует, что за его как бы смирением, за своеобразным литературным юродством и самопровозглашенным убожеством скрывался сознательный полемический прием. Платонов словно предчувствовал, что его писательский удел — раздражать и навлекать на себя гнев. Он учился держать удар и отвечать обидчикам. С рабочих позиций в рабочем государстве делать это было удобнее всего, и он свое законное место грамотно занял. Благо ему прикидываться рабочим надобности не было. Только как неувлекательна версия о Платонове Стратилате, умело разыгрывающем пролетарскую карту, в своей основе она может быть верна лишь частично. Человек этот действовал больше по наитию, чем по расчету. С житейскими расчетами у него, несмотря на техническое образование, было неважно. Свидетельство чему его достаточно наивная переписка с госиздатом в 1921-1922 годах, да и вообще вся дальнейшая драматическая история взаимоотношений с официальной литературой и резких столкновений с советской критикой, во время которых он вел себя не совсем ловко. Вместе с тем, совпадение характеристик «я один из самых ничтожных» в этой статье и «я ничтожен и пуст» в рассказе «Жажда нищего» показательно, как показательно и то, что ничтожнейшим из существ Платонов называл не кого-нибудь, а Федора Михайловича Достоевского. Так что идеальная компания у воронежского писателя подобралась, что надо, с реальной. Картина была разноречивей и пестрей. В литературное окружение Платонова в Воронеже, а это был город с очень насыщенной культурной, литературной жизнью, недаром позднее его уроженец так заскучал в Тамбове, входили самые разные писатели, поэты, журналисты, критики. Платонова они неплохо знали. Проводили с ним много времени, о нем писали, о нем спорили, выпивали, но вряд ли даже приблизительно представляли масштаб его дарования. Георгий Степанович Малюченко, Владимир Борисович Келлер, Михаил Матвеевич Бахметьев, в соавторстве с ним Платонов опубликовал рассказ о многих интересных вещах. Андрей Гаврилович Бошко-Бажинский, Андрей Никитич Новиков, Николай Павлович Жейворонков, Лев Стальский, поэт и мажинист Борис Владимирович Хижинский, Дерптский, а также Георгий Андреевич Плетнев, Август Ефимович Явич, Семен Пеший, Борис Андреевич Бобылев, Федор Алексеевич Михайлов, Николай Алексеевич Задонский, Владимир Александрович Кораблинов. С иными из них Платонов был знаком только по Воронежу. С другими дружба продолжалась всю жизнь. Одни умерли рано, кто естественной смертью, кто наложив на себя руки, а кто замученный в ГУЛАГе. Другие дожили до того времени, когда Платоновым стали всерьез интересоваться, и возникла дружина платоноведов, людей, по выражению современного писателя Олега Павлова, одержимых, знающих куда больше о Платонове, чем он сам знал о себе, которые стали по крохам, как драгоценнейшее вещество жизни, собирать все, связанное с этим писателем. Но, несмотря на все усилия, платоновская мемуаристика уступает даже довольно скудной булгаковской, не говоря уже о богатейших воспоминаниях об Ахматовой, Пастернаке, Мандельштаме, Цветаевой, Волошине, Горьком, Бунине. Платонов был не только очень сложен и закрыт от окружающих как личность, но был меньше всего озабочен своим посмертным портретом и инстинктивно стремился уйти от литературной среды, не желая отражаться в ее прямых и кривых зеркалах, а тем более эти отражения ловить и множить, как это было свойственно иным его современникам и современницам. Более того, про писателя Андрея Платонова можно с некоторыми оговорками сказать, что он умел писать так же, как не умел жить. И в сознательной, тактической негибкости жизненного поведения проявился его сознательный стратегический выбор. Выбор тех условий, которые были востребованы его писательским даром. Однако, сколь бы горько ни складывалась его судьба, она могла бы оказаться еще горше, не случись в его окружении человека, ставшего его первым редактором, издателем, проводником, заступником, покровителем, литературным опекуном, человека, без которого Платонову не удалось добиться бы и тех крох прижизненного успеха, что выпали на его долю сначала в Воронеже, а потом в Москве. Среди тех, кто разглядел его талант, кого платоновская резкость и неуклюжесть не отвратили, а напротив, привлекли. И он с удовольствием печатал все, выходившее из-под пера молодого автора, и в том числе его непричесанные ответы критикам, кто с ним спорил и не соглашался, но всегда давал ему слово, стал довольно крупный по воронежским меркам партийный деятель Георгий Захарович Литвин-Молотов. В отношениях между ним и Андреем Платоновым, отношениях между партией и литературой, ставших в этом конкретном, едва ли не уникальном случае моделью, идеалом, осуществившейся утопией и примером того, какими бы эти отношения вообще могли быть, будь партия поумнее и почеловечней, более всего поражают церемонность, полное отсутствие понебратства и удивительное уважение друг к другу. Если к тому прибавить, что Литвин-Молотов был старше Платонова на год, и в момент их знакомства одному был 21 год, а другому 20 лет, и при этом они с самого начала были и всю жизнь оставались на «вы», обращаясь друг к другу по имени-отчеству, что вовсе не явилось следствием утонченного воспитания, оба происходили из социальных низов, то в который раз восхитишься богатством человеческого материала на Руси, а также невольно задумаешься над неоднозначностью и не одной только окаянностью того переворота, что назывался Великим Октябрем, и усомнишься в уничижительной характеристике людей, в нем участвовавших. Именно к числу этих неординарных, нашедших себя в революции, очень рано повзрослевших пассионариев, и принадлежал Литвин Молотов, который с точки зрения житейской карьеры к своим 20 годам успел добиться гораздо большего, чем его молодой друг. Сын сапожника из уездного городка Воронежской губернии и Донской казачки Юрий Георгий Литвинов окончил высшее начальное училище, а затем поступил по конкурсу в частный учительский институт. Был юношей музыкально одаренным и живо интересовавшимся философией, которая в 17 году сделала его практикующим большевиком, отрезала от родовой фамилии суффикс «ов» и добавила «молотов», а в 19-м привела на должность редактора газеты «Воронежская беднота». Именно тогда произошло знакомство Литвина-Молотова с Платоновым. Андрей Платонов рассказывал мне, что много думал он об Иммануиле Канте, об его философских особенностях, вещах познанных и непознанных, не появляющихся наружу вещах в себе, закованных в глубинах своих, не открытых еще, не проявившихся в нашем сознании, а скрытых под спудом еще неясного видения, вспоминал он позднее. Но по-настоящему они стали вместе работать в 1920-м, когда Литвин Молотов возглавил сначала газету «Красная деревня», а потом «Воронежскую коммуну» и пригласил Платонова в них сотрудничать. «Это что же, мне надо будет резать ножницами чужие мысли и слова? С мясом кромсать письма людей? Нет, я так не могу!» По преданию воскликнул уже обжегшийся о рецензии на собственные стихи Платонов, но общий язык редактор и журналист нашли. Он всех нас, тогдашних безусых юнцов, начинающих литераторов, сотрудничавших в воронежских газетах, поражал прежде всего своей внешностью, вспоминал Георгия Захаровича Николай Задонский в своей книге исторических этюдов «Донские вечера». Выше среднего роста, хорошо сложенный, с умными строгими глазами, всегда чисто выбритый, с небольшими, ровно подстриженными темными усиками. Он неизменно являлся на службу в отглаженных мягких рубашках, в галстуке, с наброшенной на плечи кожаной курткой и во всем служил нам примером аккуратности, трудолюбия и добросовестности. Сам Платонов и одевался, и выглядел в те годы иначе. Летом, если верить мемуаристам, ходил в серых, полусуконных брюках на выпуск и такой же рубашке с поясом, а в жаркие дни — в рубашке холстинковой или ситцевой, зимой — в малахае и валенках. Писатель Владимир Кораблинов упоминает сильно до белизны потертую кожаную куртку. А Литвину Молотову в рабочем поэте запомнились, как написал Лев Шубин, и необычная внешность, чем-то напоминавшая облик молодого Достоевского, и какая-то странная черная хламида, очевидно, старая железнодорожная шинель, и застенчивая немногословность поэта, и длинные узкие листочки, на которых четким красивым почерком были написаны стихи. Главный редактор продвигал своего самого талантливого журналиста как мог. В конце апреля 1920 года Климентов был принят в Коммунистический союз журналистов, Комсожур. В июле благодаря Литвину Молотову состоялось первое обсуждение творчества рабочего поэта, на котором Платонову наговорили больше лестных, чем нелестных слов. Товарищ Платонов — редкий самородок, обещающий широко развернуться на поприще литературы и искусства. А сам Литвин Молотов своего подопечного и защищал, и в своем выступлении направлял. Пролетарский писатель или поэт отражает в своих произведениях революционно-действенный уклад, уклад жизни рабочего класса. Его труд — чувствование, потому что они — реальная правда, современность. Деревня же до сих пор косна, рутинна. Не имеет в общественной жизни страны того значения, которое имеет город. Деревня не усвоила великого переворота. В силу этого и писать о ней пролетарскому поэту, в особенности рабочему Платонову, нечего, да и не стоит. Если бы стоило, то из среды крестьянства вышли бы свои, крестьянские поэты. Но их нет. Они не народились еще. Тут дело даже не столько в том, прав или не прав Литвин Молотов по существу, особенно когда это касалось крестьянской поэзии, а в том, что эти суждения могли быть предметом разговоров, которые партии, литература в редакции Воронежской коммуны вели. И каждая оставалась при своем, уважая иную точку зрения. Вспомним еще раз платоновское: «Деревню же я до слез любил».